Выходит, из-за Вайдарского? Хм, почему же я его совсем не помню? А потому, что за тобой тогда ухлёстывал тот придурочный граф, что потом застрелился на могиле своего прадеда. С удовольствием выдала семейную тайну Люцина. Ты была занята графом, на других не обращала внимания. И все ты врешь, разгневалась мамуля. Вовсе не на могиле, а просто на кладбище. Я почувствовала, как мы стремительно удаляемся от панны Эдиты. Стоп! О мамулиных поклонниках поговорим в другой раз. Сейчас давайте закончим с Эдитой. Если у нее был внебрачный Доробек, внебрачный Вайдарский, которого она потом подбросила законному Доробеку, это ее личное дело. У незамужней девушки родился ребенок. Большое дело. Но зачем же сразу обзывать ее гулящей? Даже до войны таких еще не называли гулящими. Это было уже после войны, поправила меня тетя Ядя. Тем более, да и вообще все выглядит благопристойно. Грешная дева не задушила плод любви, а вышла замуж официально. Ее муж официально же признал ребенка своим. «Ох, не все вы мне сказали!» Старшее поколение не торопилось с ответом. Прошло немало времени, долгие минуты тягостного молчания, пока Тереса не произнесла. «У нее был не один такой Вайдарский. Можно сказать, целая стая Вайдарских. И от всех у нее рождались внебрачные дети». Ну что привязалась? Не хочется вспоминать об этом. Тетя Ядя снова бросила на подругу быстрый взгляд и многозначительно кашлянула. Ах, наверняка не все секреты молодости выложили. Было там что-то еще. Может, то самое, что поможет разгадать наш секрет? Старшее поколение упорно молчало. Отозвалось младшая в лице Лильки. «Ну, все это прекрасно. Но разговор ведется о каких-то там Доробыках и Вайдарских, а подозрительная баба, если мне память не изменяет, носит фамилию Уолтерс. И приехала она из Канады. Разъясните, пожалуйста». «Вот именно», — сказала Люцина, с подозрением глядя на меня. «Не ошиблась ли ты? Это и в самом деле та самая Эдита». И все завертелось сначала. Я принялась доказывать, что не ошиблась, что историческую сцену запомнила на всю жизнь, что таких глаз больше на свете не встретишь, что имя совпадает, а главное, глаза, как у куклы, большие, фарфоровые. Люцина сомневалась, что маленький ребенок в состоянии так все хорошо запомнить. Мамуля добивалась разъяснения относительно стай прочих вайдарских. Тетя Ядя явно порывалась что-то сказать, но не решалась. Лилька потеряла терпение и потребовала от Терезы хорошенько вспомнить всех своих канадских знакомых. Тереза постаралась сосредоточиться, но у нее плохо получалось. И она заявила, что постарается вспомнить утром на свежую голову. А сейчас уже ночь, и она устала. Тут только мы спохватились. И в самом деле, глубокая ночь, а отца до сих пор нет. Эдита моментально вылетела из головы. «Куда он отправился удить?» — вскричала мамуля. «Надеюсь, недалеко?» «Не очень далеко», — неуверенно ответила Лилька. «Но если прозевал последний поезд или автобус, то сейчас возвращается пешком». «Ну, а мог я остаться на рыбалке на ночь?» — успокоила я мамулю. «Он часто говорил, на рассвете рыба лучше всего клюет. Может, решил поудить на рассвете?» «Ой, только бы с ним ничего не случилось!» — вскричала тетя Ядя. Отец располагал неограниченными возможностями. Кроме уже упомянутых, опоздал на поезд и решил остаться до утра, он мог еще попытаться переплыть Ользу. Тогда его задержали бы наши пограничники. мог переплыть Ользу.